на преувеличенно грозное выражение лица, на развивающееся, словно крылья летучей мыши, одеяние. Поглядите на связку тростника на голове, на узловатую палку, которую Приап вскинул правой рукой и, кажется, вот-вот грозно ею размахнется и ударит. И, наконец, посмотрите на грозно вздернутый пенис. Учтите также, что такие скульптурные изваяния ставились в садах, огородах, полях. А теперь сами скажите, кем же был Приап? По улыбке своих собеседников он понял, что они догадались, и, не дав им ответить, весело объявил: «Ну, конечно, огородное чучело, чтобы отпугивать птиц». Он слегка помрачнел. Налицо явная деградация божества, которое прежде было символом космического животворения, но одновременно и возвращение к его сельским истокам. Я не случайно упомянул восьмую сатиру Горация. В ней Приап сам напоминает, что обычно его изображения вырезались из фигового дерева. «Я был стволом фигового дерева». Монсеньор Пассалакуа удовлетворенно потер руки. «А теперь посмотрите на другую иллюстрацию. Я ее пометил. Да, вот здесь». «Ну, что вы об этом думаете?» Он с ухмылкой посмотрел на Массимо и Санта-Марию, которые обменялись быстрым взглядом, но снова ответа ждать не стал. «Речь идет о знаменитом могильном фаллосе Губбио, названном так по месту находки. Сейчас, как вы видите, — он ткнул пальцем в книгу, — этот фаллос хранится в Венском музее истории искусств. Конечно, само происхождение находки не имеет большого значения». Он назидательно поднял руку. «Нелепо было бы в этом фаллосе, относящемся к первому, а возможно и ко второму веку нашей эры, видеть лишь элементы религиозного культа, типичного для окско-умбрийской культуры. Важно то, что это изваяние из камня, и что найдено оно было на кладбище. Существенный тот факт, что, как это видно по отчетливой трещине, фаллос был лишь фрагментом богатого захоронения. Иными словами, нет никакого сомнения, что этот генитальный орган, хранящийся ныне в Венском музее истории искусств, принадлежит...» Он прервался, заметив, что Санта-Мария все время переводит взгляд с каталога Венского музея на фотографии, полузакрытые тетрадью. «Да, между ними есть разница, сеньор комиссар», — ехидно сказал он. «Поэтому я счел нужным сделать столь длинный экскурс в историю. И все же...» Он пододвинул к себе фотографии и на минуту задумался. «Видите ли, древние изображения фаллосов и фаллосы, сохранившиеся у примитивных народностей, обычно стилизованы. Следовательно, вопрос о возможном их сходстве с рассматриваемым нами предметом даже не возникает. А вот с фаллосом из Губбио, который, как я уже сказал, относится к первому или второму веку нашей эры, дело обстоит иначе. Нет и следов архаизма, и невозможно отрицать реалистичность изображения. Отсюда, увы, он сокрушенно развел руками, и проистекает его всемирная известность. Отсюда и непохвальное стремление воспроизвести его во всякого рода сомнительных этнографических публикациях, в псевдонаучных энциклопедиях, а также в бульварных журналах. Но не будем, сеньор комиссар, обманывать себя внешним сходством. Попробуем оценить фаллос из Губбио во всем его грубом натурализме. При этом не следует забывать, что он был элементом скульптурного изображения бога Приапа, поставленного охранять кладбище. Монсеньор Пассалакуа встал и под встревоженным взглядом комиссара Санта-Марии снял с полки другую книгу, открыл ее и громко прочел. «Я, бог Приап, хранитель этого кладбища, «Я бог обнаженного пениса».